Корняжным теплым ремеслом занялся кот когда-то, мурлыча песню за окном, сидел скорняк усатый. Как вдруг к нему явился пес и шкурку мягкую принес. Здорово, кот, промолвил пес, протягивая лапку. Трещит на улице мороз, скорее шей мне шапку. Я за ценой не постою. Ну что ж, сошьешь? Изволь, сошью. А долго ли ждать? В денек-другой окончу я работу. Ты приходи, мой дорогой, за шапкою в субботу. Папаху шить не шубу шить, для друга можно поспешить. Папаху шить не шубу шить, для друга можно поспешить. Такую шапку смастерим, что будет всем завидно. О цене поговорим, нам торговать стыдно. Папаху шить не шубу шить, с деньгами можно не спешить. В субботу утром старый пёс, потягиваясь зябко, просунул в дверь замерзший нос. Ну что, готова шапка? Нет, говорят ему в ответ. А где ж хозяин? Дома нет. Нет, говорят ему в ответ. А где ж хозяин? Дома нет. Продрогший пес присел и ждет перед крыльцом на тряпке. Вот по дорожке кот идет в богатой новой шапке. Увидев пса, сказал он так: зачем торопишься, чудак? С таким шитьем нельзя спешить, не шуточное дело. Папах шить не шубу шить, но надо шить умело. Побрызгал шкурку я с утра, теперь кроить ее пора. Мне очень жаль, ответил пес, что шапка не готова. Но не сердись на мой вопрос, когда ж явиться снова? Не в гости я хожу в твой дом, а за своим хожу добром. Ну, так и быть, бормочет кот, приди к обеду в среду. Среда настала, пес идет за шапкою к соседу. Как поживает? Жив-здоров, готов заказ. Нет, не готов. Тут вышел крупный разговор, потом и потасовка. Ты, братец, плут, ты, братец, вор, жена твоя воровка. Щенок, урод, молокосос, паршивый кот, плешивый пес. Доходит дело до суда. Узнав про эту драку, судья сказал позвать сюда и кошку, и собаку. Лукавый кот и бедный пес вдвоем явились на допрос. Кто их судил? Когда и как? Отдельно. Или вместе, я не скажу. Но кот-скорняк с тех пор пропал без вести. Бежал он, хвост подняв трубой. А где ж меха? Унес с собой. А так как? Этот кот-скорняк всем нашим кошкам прадед. Семейство кошек и собак между собой не ладят. Кота увидев, честный пес рычит и громко лает, как будто каверзный вопрос задать ему желает. Готова шапка или нет? А кот шипит ему в ответ: с таким шитьем нельзя спешить, не шуточное дело. Папаху шить не шубу шить, но надо шить умело. При этом кот плюется так в смущении или в страхе, как это делал кот-скорняк, когда кроил папахи.